Все были рабочие. Все стояли в очередях за хлебом, картошкой, за ботинками, штанами и очень редко за чем-то роскошным типа пальто. И в квартире надо было ждать под дверью то ли уборной, то ли ванной, и на остановке надо было ждать, причем в толпе, и не обязательно передние первыми врывались в пришедший транспорт. Иногда задние оказывались сильнее и шли по ногам, лишая слабых, пришедших раньше, того малого преимущества, которое давала справедливая очередь. Очередь. Воплощение справедливости. И очередь дошла и до девочки, которую мама записала в туберкулезном диспансере на путевку в лесную школу. Так назывался санаторий. И вот, покинув задымленные московские улицы и свою районную школу, сверкающую чистотой, девочка в сопровождении мамы поехала на электричке с чемоданом в лесную школу, где спальня с роялем называлась дортуар, где в столовой была целая колоннада по бокам и хоры наверху, то есть галереи, бальный зал. Я не берусь описывать, какова была та девочка 12 лет чисто внешне. Как известно, внешность многое показывает, но не все. Внешность может показать, например, как человек ест, ходит, говорит и что он говорит, как отвечает учителю или как бегает в парке, но нельзя никак и никому дать знать, как протекает жизнь внутренняя. Никто и догадаться не в силах и судит о человеке по пустым внешним проявлениям. Например, и у преступника идет постоянный внутренний разговор с самим собой, оправдательный разговор. И если бы кто слышал этот разговор, если бы... И у заурядной, обычной девочки 12 лет этот разговор шел беспрерывно. Все время надо было решать, что делать, буквально каждую минуту. Как и что кому ответить, где встать, куда идти, как реагировать. Все с одной очень важной целью, чтобы спастись, чтобы не били, не дразнили, не вытесняли. Сил у ребенка 12 лет не хватает, чтобы справиться со своей буйной натурой, чтобы следить за собой, быть образцом поведения, аккуратности и молчаливости. Сил не хватает. И ребенок буйствует, бегает, кричит, чулки рвутся, ботинки мокрые от этой беготни по уже сырому осеннему парку. Рот не закрывается. Крик исходит из грудной клетки, потому что идет игра в колдунчики или в казаки-разбойники. И в школе тоже на переменках, беготня по коридорам, волосы трепанные, из носу течет, то и дело драки, красота. Ребенок, оставшийся без матери, должен сам следить за собой, не терять хотя бы вещи, начнем с этого, чтобы было в чем пойти через парк в школу, а не то, что один чулок на месте, а другой ищи свищи по всему дортуару. Исчезают первыми носовые платочки, варежка правая, шарф. Долго ищется шапка, а про карандаши, линейку и ластик нечего и говорить, их нет. Нет вскоре ни у кого в классе. У девочки даже возникает план написать сказку о той стране потерянных вещей, куда исчезают все расчески. Да, еще и расческа потерялась. Ленточки из кос, заколки, ручка с пером, все карандаши и так далее. Из этой страны нет возврата. Такая будет сказка. И вот девочка, порастиравшая все свои мелочи, не может жить без карандаша, ластика и линейки, без расчески, лент и заколок, и пишет маме письмо. «Дорогая мамочка, как ты поживаешь? Я живу хорошо. Привези мне и целый список». Так ребенок, как Робинзон Крузо, должен обеспечивать себя необходимым, а в хозяйстве все время прорехи. Калоша пропала. Калоша — серьезная вещь. Без нее не пройдешь